За малым исключением, ученики являются для учителя тяжким бременем. Слишком уж велика разница в характере излучений. И сколько времени приходится ждать, чтобы они изменились. Но ведь и учитель не стоит на месте и двигается вперед, так что сравняться они никогда не смогут. Работа с учениками тоже подвиг, требующий от учителя терпимости и снисхождения. Мало снизойти до уровня сознания ученика, надо еще суметь поднять и поднимать его беспрестанно, ибо удержаться на поднятой высоте ученику очень трудно. Трудно потому, что сильно начинают выявляться в нем не только хорошие, но и все дурные, да то ли глубоко скрытые свойства. Все выходит наружу, и все подлежит трансмутации. Опасность ученичества в том, что либо эти дурные свойства будут преодолены и побеждены, либо вместо победы падение во мрак. Когда говорю, что после известной ступени отход или возвращение назад уже невозможны, хочу этим сказать, что отступление означает гибель. Поэтому прежде чем решиться бесповоротно, надо крепко подумать, ибо возврата назад в прежнее безответственное состояние уже нет и не может быть. Пробужденные огни будут благословением, если они являются собой светлые огни, и проклятием, если темные и дымные огни берут верх. Ведь и темные иерофанты владеют некоторыми огнями. Огонь – мощь обоюдоострая, и мы учим учеников овладевать своими огнями и управлять ими. Путь ученичества труден, и много опасностей на этом пути.